И тому, коли подвышаются кошты на нафту, то подвышаются кошты и комплектующих, якія мы атрымліваем з той же самой Росії. Пробачте, я вас перепиню. Все ж таки, тоді я по-іншому поставлю питання. Ви ось сказали зараз про фактори, да, які дійнічають з приходом до влади Олександра Лукашенки. Ну, відоме його економічне уявлення. Ви маєте рацію, сусідні країни мають ринкову економіку. Але коли порівнювати, скажімо, білоруську і українську економіку, то сказати, що українська економіка нам квітніє, ну, це, м'яко кажучи, не так. Так ось ті чинники, які я перелічив на самому початку, гэта вынік все ж таки 16 годов керування Лукашенки, ці это вынік ніких больш короткотермінових подій, ну, ось кшталту того, про що Сергій казав, підвищення там заробків, ці долярові емісії. Я скажу, що тут все в одну кучу переплялось і сплялось. У Україні зараз вона не така, як Білорусь, там зовсім інші проблеми і тяжей вирішати, чим нам. А що тичиться його непосредственно, чому така склалась ситуація менавіта після Нового року, так усе до того йшло. Недаром же Мясникович почав з високих трибун і високому чоловіцтву доводить, що зарплата – це винік росту продукційності праці. А вона обогнала продукційність праці, яка мусить у минулому році зовсім не росла. Росли тільки видатки, в тому ліку у сільській господарці. Ось за все це треба розплачуватися ростом цін, в першу чергу, на продукти харчування, причому на такі продукти, які масово споживаються, від яких нельзя відказатися. Паливо то ж саме, тристанні харчові товари. Це ж усе видовочно зрозуміло, і причини тут видовочні. Нельзя было так нагонять планку, поднимать заробок до 500 доляров к Новому году. Сейчас приходится отнимать те гроши, которые вот отдали. Давайте все ж таки поспробуем на это поглядеть больше объективно. И может быть, на самом речь, не все так кепско. По меньшей мере, прогнание с тем, что могло бы быть. В отрознении, скажем, от минулых годов некоторых, больш-менш примально и загадзя домовились по нафте и газу с Россией. Про нафтовый транзит вось узникла махчимость доставлять нафту прямо с Одессы у Мазыр по трубе. Домовились с Украиной. Те революционные забурения, которые зараз отбываются в арабском свете, махчима политично яны там белорусскую владу и полохают, але яны уже привели до росту цен на нафту, а, ну, по меньшей мере, раней гэты рост был доброй новиной, доброй весткой для белорусской экономики. Ну, белорусские журналисты довольно шмат, довольно часто прогнозовали там коллапс, катастрофу и гэтак далей. А может, вот гэтым разом все-таки баланс новинов, и он все-таки становчий, перспектива светлая. Константин. Повышение цен на нафту, на энергоносбиты, вовле, на нафтопродукты, оно же скорочает попыт на остальную промысловую продукцию. И у нас и так остается только калийное угноение и нафтопродукты, которые мы перерабляем с российской сыровины. И больше ни товарная группа нам не дает прибытка в внешнем гандле. Это нас только на первый погляд может радовать. На самом деле это предвестник еще больших потрясений, которые чекают экономику Беларуси. Тракторы, машины и все остальное. Попыт на его будет сужаться. И что у нас останется от экономики? Солигорский калийный комбинат и два НПЗ. Ну. Сергей, вот коли глядеть крыху глубей в историю, то на думку некоторых экспертов, скажем, война у Ираку в свой час политично уратовала Александра Лукашенко. После войны цены на нафту пошли вверх, и, в принципе, з'явилась вот та самая грошовая подушка, якая дала махчимость прожить эти вот несколько годов. Як вы лечите, вот все ж таки баланс кепских и добрых новинов, и он становчий, адмовный, и вот этот нафтовый бум, який зараз так видовочно починается, и он может стать тем механизмом, тем рычагом, який, так бы мовить, вытягнет белорусскую экономику? Позволю сразу на все ваши последние три вопроса ответить, потому что есть однозначный ответ на это. Я напомню, что начиная с 2002 года Россия стала оказывать Беларуси не только методическую, но и кредитную помощь, направленную на стабилизацию курса белорусского рубля. Вы помните, именно в этот момент у нас стала сокращаться инфляция и так далее. Просто Москва тогда еще верила в проект под названием «Союзное государство».

Те люди, которые крали у Лукашенки, в администрации ягоной працавали, они меньше трымали. Константин, а як выглядите на гэтую ситуацию? Ці можно сказать, что гэта вось запалохванне все ж таки великой частки грамадства, что улада чакая, так бы мовить, кепских часов для себе и загадзя палохае? Ці гэта все ж таки скіравана на політично активную частку грамадства и ніяких забурэнняў, ніяких паўтарэнняў там Египту, Тунису, улада, в принципе, Беларуси не чакая, ну, по меньшей мере, на протягу ближайшего часу. Любой режим находится при владе настолько, поскольку ему удается заховывать консенсус интересов с большей часткой народа. Это же, я думаю, способ, или берут закладников. Ну, для того, как напужать остатних людей. Это улада існує дякуючи компромиссу. Громадство готовое на то, что будут брать закладников. Никто же не думает, что возьмут менавито меня. Вот эти процессы, которые сейчас отбываются, яны на периферии громадской свядомости находятся, искированы, зрозумело, в первую очередь, супрать политично активных людей. Але там механизм, який приуживает кожна, амаль что кожна влада, недемократичная влада, значит, починаючи з оккупаційних. Будут ресурсы для того, как заховать этот компромисс, значит, это может должиться еще неведомо сколько. Наприкінці давайте вернемся все ж таки до экономики и ваш прогноз. Что означает в будущем гэты букет кепских новинов? Ситуация, ну, неким чином рассмокчется, черная полоса изменится, по меньшей мере, больше светлой. Ці вось як с початку года это пошло, вот эти тяжкости будут нарастать и потребовать от улады неких, ну, вельми радикальных деяний, там, я не веду, ці девальвации, ці какой-то обвальной приватизации, ці еще чагости. Як вы прогнозуете, Константин? Покольки по мере претензий, которые выявляют белорусы до уровня якости життя, не вельми великие, то я думаю, что урад знойдет некие махчимости с экономичного боку задоволить усіх. Максим, да, надо, что никому ничего более не дадут, але кожного будут отнимать некую кроплю, и все останутся задоволены. И таким чином год, два, три, еще все будет заставаться, с пункта гледжання социального, будет все оставаться, как оно есть на сегодня. Мне кажется, что никакого поляпшения не повинно быть, потому что для Гена нема передумовов. С другого боку, весь прогноз по Беларуси, Гена прогноз поводен у Лукашенки. До экономики его не поводен не мают никакого дочинения, и прогнозовать их не магчимо. Ну, справа тим, що от поводження Лукашенки доволі опосродковано впливають, скажем, на ті речі, ось які я перелічив, наприклад, дві. На сальдо знешньогандльового балансу і на динаміку реального заробку. От, незалежно від його поводінів, вони будуть падати, чи вони будуть повелічуватися? Будуть позичати, і він дає загад зараз. Приватизації не проводять. Земельные реформы не проводить. Дал он гене загад? Дал. Ничего гене не будет. Значит, гроши сказал не позичать. Гене он сказал для публики не позичать. С другого боку сказал позичать. И гроши позичают. Так? Значит, будут гроши далее позичать и подтримливать заработную плату на неким уровне, как не вякали там, как он каже. А в той же час развал будет вести в внешней экономической сфере, как и шел. И будет повеличиваться на отмовное сальдо. Потому что я летость прогнозовал, что будет на 7 миллиардов, ну, разом, коли брать гандлевое и по послугах, то а все лето будет 10 отмовное сальдо. Ну и все, и оно же уже видовочно. Нема причины, никакой революции, скажем, у экономичной политики, у промысловой, у аграрной политики нема и не предбачится. То чему нечто тренд повинен измениться? Не изменится ее. Ну, во-первых, конечно, тенденции на этот год закладываются исключительно, вот их можно будет уже увидеть по итогам этого первого квартала. То есть, как мы его закончим, так, соответственно, и год у нас пройдет. Но поскольку такой возможности сейчас заглянуть даже вперед на два месяца фактически у нас нет, то я посмелюсь предположить, что наша сальдо внешнеторговая продолжит, так сказать, свой рост и силу набирать в отрицательном смысле. Что же касается сокращения золотовалютных резервов,